кончен рассказ, назидание потомкам, о бессмертном, что умерло в вас, о великом, что покинуло мир, след осколкам несказанных фраз, след обломкам чистейший из раз, прежней памяти пали мосты, в чем исток неземной красоты? Почему все секреты пусты? Пересохшего знания ключ отыскать среди слепящих глаз, сердце луч сквозь издохший каркас, замок духа на севере снов, в пустоте мироздания глаз, аристократии прошлого зов, возродить себе мир, что угас, закружить подлый вызов лесов. Рассказ в назидании потомкам о бессмертном, что умерло в вас, о великом, что покинуло мир, след обломкам чистейший из раз, прежней памяти пали мосты, в чем исток неземной красоты? Почему все секреты пусты? В пустоте мироздания глаз аристократии зов. Возродить в себе мир, что угас, сокрушить подлый вызов низов. Вот и кончен рассказ в назидании потомкам, след обломкам чистейших трасс, о бессмертном, что умерло в вас, прежней памяти пали мосты, о великом, что покинуло мир, в чем исток неземной красоты? Под осколком несказанных фраз, почему все секреты пусты? В пустоте мироздания глаз аристократии прошлого зов, возродить в себе мир, что угас, сокрушить подлый вызов низов. Вот и кончен рассказ о бессмертном. Великом.